11. Мы доехали до центра города. Долгожданное солнце наконец поднялось над Фризенвейном. Горожане повалили на улицы, чтобы встретить его. Люди в городке отличались от жителей Амстердама. Никуда не спешили, постоянно улыбались, ценили каждый прожитый день и всегда были приветливы. Конечно, не без исключений. Всю дорогу Алексис молчал, даже не смотрел в мою сторону. Он попросил отца высадить его на безлюдной улице, и тот нехотя отпустил сына. Я вышел следом. Знакомый район. Где-то недалеко находился мой дом. Вдоль улицы расположились небольшие лавки, вроде той, которой владела моя мама. Парикмахерская, кофейня, булочная, магазин одежды и сувениров. Последний принадлежал знакомому нашей семьи. Он помогал нам обжиться в городе и всегда был добр. Несмотря на довольно высокие цены, в его магазине толпились покупатели. Их хорошо было видно за большими витринами. «Сюда!» Мы прошли в узкий переулок. На душе у меня внезапно стало тяжело. «Что ж, начнем первое задание!» И снова эта соблазняющая улыбка. «В последнее время я не промышляю воровством, как ты заметил. Просить помощи у отца и сестры я не собираюсь. Мне просто неудобно брать деньги у девушки». «Однако ту женщину ты решился ограбить», — не сдержал я язвительного комментария. Черт возьми, до сих пор в голове не укладывалось. Алексис и вор, укравший мои деньги, один и тот же человек. Когда я думал о нем, внутри кипели романтические чувства, но стоило вспомнить о его поступке, из-за которого я оказался одной ногой на том свете, как сразу хотелось возненавидеть его. Странное состояние. Привязанность и отторжение одновременно. «У меня была безвыходная ситуация, понадобились деньги на сигареты. Давай уже перейдем к делу, ты должен украсть для меня деньги отсюда». Он пальцем указал на стенку, за которой находился магазинчик моего знакомого. «Нет, ты серьезно?» Мой голос стал жалким. «Он помогал мне и маме, когда мы...» «Мне все равно, Даан, если не украдешь, твой пригорок погибнет». Равнодушие Алексиса будило во мне злость. Какой все-таки подлец! И все же мне казалось, что он не так плох. Вернее, я хотел в это верить. Отсутствие нормального воспитания сделало его таким, а смерть матери добавила обиды на весь мир. У Алексиса очень странный характер. Он менялся на глазах, и только Бог знал, что в его голове. Хорошо, я сделаю это. Душу терзала совесть. Я чувствовал себя неблагодарной скотиной. Отплачу за добро злом, предатель! Сколько тебе нужно? Все, что в кассе. Ты издеваешься? Думаю, мне хватит на первое время. Но я ведь не знаю пароль от кассы. Зато я знаю. Каждый раз, когда владелец открывал ее, я наблюдал. То есть ты давно планировал ограбление? Да, но это очень рискованно. Такое проделывать мне еще не приходилось. Он засунул руку в карман и вытащил маленький блокнот. Пролистав несколько страниц, вырвал листок и вручил его мне. «Хозяин сейчас уйдет на перерыв на 10 минут. Это твой шанс». «Но ведь он закроет магазин, а значит, я останусь внутри». 10 минут — не такое большое время. Ты все успеешь к открытию». Мы вышли на улицу и увидели, как пожилая женщина выходит из нужного магазина. Я воспользовался моментом и пробрался внутрь. Теперь пути назад нет. Мистер Фрейн больше походил на владельца пекарни. Он был крупного телосложения, невысокого роста, с густыми седыми усами и в кепке, прятавшей его белые кудри. Он снял с себя фартук и вышел через черный ход. На часах было 11:50. Время пошло. Я подбежал к кассе. Одной рукой придержал крышку, чтобы она не издала шума при открытии, а другой набрал пароль из 4 цифр. Секунда, и пачки денег у меня перед глазами. Совесть атаковала с новой силой. Я десятки раз ставил себя на место Фрейна. Какой была бы моя реакция на пропажу денег, заработанных кропотливым трудом? Конечно, шок. Тем более денег немало. Рука долго металась из стороны в сторону от одной пачки денег к другой. В конце концов я нашел золотую середину. Вытащил одну пачку банкнот номиналом 10 евро. И Алексису вполне хватит, и мистер Фрейн не претерпит сильного убытка. 12, 00. Хозяин вошел через черный ход. Я уже стоял возле дверей в ожидании, когда он их отомкнет. Потирая пухлый живот, мужчина перевернул табличку «Закрыто» на «Открыто» и подошел к стойке с кассой. Сердце сжалось в тот момент, когда он разблокировал ее и удивленно выпучил глаза. Мистер Фрейн одной рукой шарил в купюрах в поисках недостающей пачки, а другой потирал затылок. Он в недоумении свел брови и скривил губы, наконец-то осознав, деньги пропали. Стыдно было настолько, что, казалось, меня облили раскаленной лавой. Я сжал кулак с деньгами в кармане до хруста. Такова была моя благодарность за доброту. Решено. Если я вернусь к жизни, то обязательно верну ему деньги. Вошла женщина, и я едва успел проскочить в открытую дверь. За углом меня уже ждал Алексис, и мы отошли от магазина как можно дальше в самое безлюдное место. «Ну что?» — спросил он, протягивая руку. Я медленно вытащил из кармана мятую пачку денег и еще медленнее протянул ее Алексису. Тот не выдержал и выхватил купюры. Как человек, неоднократно перебиравший деньги, Алексис разложил их в руках, как карты, и начал считать. Спустя какое-то время он, как я и ожидал, удивленно вскинул бровь и ухмыльнулся. «Не густо». «Тебе вполне хватит». «На первое время да». Он засунул деньги в передний карман джинсов и похлопал по нему. Несколько купюр положил в правый карман. «А ты, как я понял, пожалел старика». Врать не было смысла, и я промолчал. «Куда теперь?» «В магазин, конечно же. Ты ведь наверняка проголодался». «Не верю, что ты волнуешься обо мне». «Сразу раскусил. Ха. Конечно, не волнуюсь. Кто ты такой, чтобы я о тебе волновался? Но я все-таки поделюсь». Он направил меня в продуктовый супермаркет, что был в квартале от магазина мистера Фрейна. «Подожди здесь». Алексис вошел внутрь. Через витрину я заметил, как он ведет разговоры с пышногрудой девушкой за стойкой. Ворот расстегнут, контуры ее груди отчетливо видны. Она манерно поправляла локоны накрученных обесцвеченных волос и хитро улыбалась. Я знал, что Алексис смотрит на ее бюст и злился на них обоих. Во мне зарождалось щекотливое чувство ревности. Как его может привлекать эта искусственная красота? О чем он вообще думает, когда смотрит на нее? Вспоминая школьные годы, я знал примерные ответы на эти вопросы. Это жутко бесило. Ревность — вообще интересная штука. В моменты ее проявления ты желаешь насильно привязать к себе человека и убить незнакомцев, которые тоже хотят быть с ним, потому что он должен принадлежать только тебе. Ревность. Доказательство истинной любви, безумия и жадности. К ревности больше склонны люди, которые ее ненавидят. А ненавидят, потому что это чувство невыносимо, оно распирает изнутри. Алексис вышел из магазина с пакетом. Сквозь белый целлофан я разглядел бутылки. Мы спрятались в темном переулке возле продуктового. «Ну и о чем вы там так долго разговаривали?» Мой тон был больше похож на тон жены, обвиняющей мужа в измене. «Пригласил ее на свидание». Я выпал в осадок. Ревность окатила меня волной с ног до головы. От мысли, что какая-то кикимора будет с Алексисом, меня душила злость. Нет, не так. С моим Алексисом. «Чего ты такое лицо сделал?» Алексис достал из пакета бутылку спиртного. «И что она тебе сказала?» Я едва смог разомкнуть стиснутые до боли зубы. «Занята в ближайшие недели две». Алексис произнес это с таким сожалением, словно потерял награбленные деньги. «Ты ведь ее не знаешь. Разве на свидания ходят не для того, чтобы как раз узнать друг друга поближе?» Боже, как же мне хотелось истерически засмеяться в тот момент. В какого же беспринципного бабника и мразь я втрескался. Он легко открыл бутылку и принюхался. «Отлично, она не обманула», — Алексис сделал глоток, после которого тут же отпрянул от бутылки. Лицо порозовело, он сжал губы. «Блин, такое, конечно, залпом не выпьешь». Алексис заметил мой пристальный взгляд. «Что такое? Зачем ты это пьешь?» Как это, черт подери, банально не звучит, но алкоголь вредит здоровью. Когда я увидел, как Алексис делает глоток этой смертельной жидкости, по моему телу словно прошел электрический разряд. «Мне нравится», — Парень ехидно заулыбался, поднес горлышко к губам, но я схватил бутылку и потянул к себе. Жидкость чуть не пролилась. Алексис бросил на меня шокированный взгляд, но тут же смягчился. «Что, тоже хочешь, да?» «Не пей. Мне жутко хотелось вылить содержимое бутылки на асфальт». «Почему?» «Алкоголь может навредить тебе». Я услышал довольный смех. Алексис даже зажмурился и закрыл глаза руками. «Ха-ха-ха, какой же ты все-таки смешной и глупый, Дан! Ты действительно капитан очевидность!» «Это не смешно, ты убиваешь себя!» Смех стих. Алексис обхватил лоб рукой и искоса посмотрел на меня. «А может, я хочу себя убить? Медленно, чтобы не знать, какая секунда станет последней». «Почему ты так говоришь?» «Потому что жизнь — дерьмо. Ты рождаешься невинным человеком, а потом встречаешь кучу порочных людей и становишься как они, впитывая все похлеще губки. Это ужасное чувство на самом деле — быть частью стада. Но без этого никак». «Не говори так. В мире есть вещи, ради которых стоит жить». «И это мне говорит самоубийца? Твои действия противоречат словам. Если все так мило, почему ты решился на то, чтобы самому уйти из жизни? Это тебя не касается». Я почувствовал превосходство над Алексисом и убедил себя в неверности его слов. Отчасти. Ему это не понравилось. Ухмылка исчезла с его лица. Парень почувствовал себя оскорбленным. «Отдай бутылку», — велел он мне холодно. «Нет, ты бесишь меня уже. Не отдам, даже если это будет одним из желаний». «Тогда я пожелаю кое-что другое, раз уж ты так волнуешься обо мне. Сделай глоток, и я сам вылью остатки из бутылки и, собственно, не буду пить». Сказать, что предложение меня удивило, ничего не сказать. Оно шокировало. Для меня спиртное — субстанция, уничтожающая организм. Вопрос, зачем пить, если знаешь о ее вреде? А вот просто делать нечего. Хочу показаться крутым и набить себе цену. Такие выводы я делал каждый раз, когда видел пьющих в школе. У них был такой важный, гордый вид. Меня всегда тянуло рассмеяться. Ладно, один глоток не смертельно. Ты и так мертв, на тебя точно никак не повлияет. Собрав всю волю в кулак и стараясь не обращать внимания на вкус, я все же сделал быстрый глоток и ощутил горечь. Меня будто ударили по голове. Я зажмурился, чтобы заглушить отвратный вкус, и услышал аплодисменты Алексиса. «Браво!» — провозгласил он. «Молодец, Дан! Теперь я исполню обещанное!» Он выхватил бутылку и отбросил ее в сторону. Стекло разлетелось вдребезги, на стене расплылось темное пятно. Мне стало не по себе. Это первый раз, когда я попробовал подобное. Не думал, что алкоголь произведет на меня такой эффект. Горечь спустилась по горлу и пробудила рвотный рефлекс. Я зажал рот одной рукой, а вторую прижал к животу. Чувствуя, что в любой момент из меня выйдет все съеденное утром, забился в угол подальше от Алексиса, чтобы он не увидел моего позора, в котором сам и был виноват. Зеленая масса, обжигая мое нутро, выплеснулась наружу. «Держи!» — Алексис протянул мне салфетку и бутылку воды. Я тут же вытер рот и залпом выпил половину. «Не думал, что решишься!» Алексис выглядел виноватым, что было неожиданно. Качался из стороны в сторону, даже старался не смотреть мне в глаза. «Я просто хотел поскорее выполнить все твои желания». «Пф, да ладно!» «Что там с последним?» «Оно самое интересное!» Алексис прислонился к стенке рядом со мной. После всего случившегося я был готов к любому исходу. «Скажи, Дан, только честно, ты гей?» «Нет, все-таки не к любому. Я всегда боялся этого вопроса». Алексис пристально смотрел на меня, невидимыми клещами стараясь вытянуть ответ. «Я не заметил, как ты смотрел на меня, когда я переодевался. Отпираться бессмысленно». Как же мне было стыдно. Меня спалили со всеми потрохами практически с самого начала. От Алексиса ничего не скроешь. «И что с того?» Я старался сохранить спокойствие, но дергающийся глаз сразу выдавал. «Давай немного отложим озвучивание третьего желания, окей? Почему ты решил, что ты такой? Тебе захотелось кого-нибудь...» «Я влюбился». «Что?» — Алексис захлопал ресницами, будто не понимал сути этих слов. «Я влюбился». «В кого?» «Я не хочу об этом говорить». Он усмехнулся. «Тебе настолько сложно об этом рассказывать?» «Да, сложно. Сложно, потому что этот человек растоптал мои чувства. Посмеялся, поиздевался, унизил, оскорбил. Как тебе еще сказать?» Мои эмоции лились через край. Это был долго сдерживаемый крик души, ждавший своей свободы 4 года. Как же давно хотелось его выпустить. В каждое слово я вложил частичку своего израненного сердца. Теперь внутри образовалась новая пустота, в несколько раз шире возникшей после моего признания Диане. «Прости», — сорвалось с языка Алексиса. Он отвернул голову в сторону. «Что ты сказал?» Я не мог поверить своим ушам. «Прости, прости». «Боже, я сплю? Он правда извинился?» Это казалось еще невероятнее из-за искренности его слов. В них была жизнь. «Ничего, это я вспылил». Мы сидели молча 5 минут. Алексис нервно похлопывал по коленям. Я запрокинул голову кверху и наблюдал за серым небом. Как же мне надоел этот цвет. Напоминал мне о такой же серой жизни, в которую хотелось вернуться. Я вновь окунулся в раздумья о невозможности исполнить эту мечту. Видел Алексиса, чувствовал, мог говорить с ним, но спасти его не представлялось возможным. «Итак, ты исполнил 2,5 желания». «Почему 2,5?» «На последний вопрос толком не ответил. Половинка остается за тобой. Ты должен исполнить его прежде, чем настанет мой день рождения. Тогда будет поздно». «А когда он?» 13 февраля, а у тебя?» 13 января?» Мы переглянулись. При виде моего глуповато удивленного выражения Алексей засмеялся. «Значит, ты старше меня всего на месяц?» «Выходит, так?» «Мило!» 13 февраля. Значит, почти через 2 недели. Сегодня 29 января. Прошло ровно 6 дней после моей смерти. В день его рождения останется еще 19 до моего исчезновения. «Эй, Алексис!» Перед нами стоял высокий брюнет. Черты его лица и фигура были мне до боли знакомы. Зализанные назад темно-каштановые волосы, высокий лоб, узкие хитрые глаза, улыбка, тянущаяся от уха до уха, и манерная поза. Это был Джесси. «Чего тебе?» — грубо спросил Алексис. «Бухаешь без меня?» Джесси изобразил обиду и продефилировал к нам, словно модель. Я с интересом наблюдал за этими двоими. Первое впечатление от их взаимоотношений складывалось не самое радужное. «Мне сначала показалось, что ты со стенкой говоришь». «Уж лучше стенка, чем ты. В последний год ты сам не свой. Друзьям это не нравится. Я переехал сюда из-за тебя, а ты так ко мне относишься?» Я не чувствовал в голосе Джесси обиды, которая была бы уместна при таких словах. Парень, однако, великолепный актер, любящий играть на публику. Так заигрался, что уже забыл о себе настоящем. «Можешь валить обратно, я тебя не звал». «Грубо!» Джесси наклонился и схватил парня за горло. Я видел его белые костяшки и вздувшиеся вены. Алексис не ждал такого. Он в ужасе выпучил глаза и вцепился в его твердые, как дерево, руки. Брыкался, стараясь сбить бывшего друга, но бесполезно. Хватка мертвая. «Алексис!» вырвалось у меня из груди. От страха я совсем забыл, что не могу касаться людей, и отчаянно пытался оттолкнуть Джесси. Лицо Алексиса покраснело от прилившей крови, он прищурился и гневно свел брови. Я не мог смотреть на это. Схватил друга за руку и попытался оттащить в сторону, но хватка Джесси лишь усилилась. «Пусти, придурок!» — хрипло произнес Алексис. «Я к тебе как лучше, а ты как всегда!» Джесси резко отпустил его. Без сил тот упал на колени и схватился за горло. Сухой кашель перемежался с жадными глотками воздуха. Дрожащими руками я обхватил плечи Алексиса, пока тот, склонив голову, пытался отдышаться. «Нет, а что?» — невинно спросил Джесси, как ни в чем не бывало, и развел руками. «Фильтруй свои слова, и проблем не будет». Алексис взглянул на него и крикнул: «Да пошел ты!» Я не успел опомниться, когда Джесси с размаху врезал ногой ему в живот, как по футбольному мячу. Мир перед глазами содрогнулся. Алексис корчился на земле от боли, мучительно стараясь сделать вдох. «Что ты делаешь?» — Джесси не слышал моего крика. «В следующий раз огребешь по полной, слабак!» Он последний раз презрительно оглядел бывшего товарища и ушел. Алексис продолжал мучительно кашлять, вздрагивать от боли в животе и гневно смотреть ему вслед. «Сволочь!» Произнести это слово стоило ему больших усилий. Он пылал ненавистью, стиснув зубы и царапая пальцами живот. «Успокойся!» Я попытался посадить Алексиса возле стенки. Он лишь сильнее замычал от боли. Осознание полной беспомощности накатило тяжелой волной. Мое тело тряслось от страха, я чувствовал боль, какую испытывал он сейчас, и сам готов был лезть от нее на стенку. Нужно подождать, пока она утихнет, но мучения Алексиса все продолжались, а мычание становилось громче. Что если Джесси повредил ему какой-то орган? «Все хорошо», — Алексис будто прочел мои мысли. «Кажется, боль проходит». С сердца свалился камень весом 1 000 000 килограммов. Постепенно дыхание парня стало ровным. Я больше не слышал болезненных стонов при вдохах. Спустя минуту Алексису удалось сесть и выпрямить спину. Я был счастлив. Счастлив, что дорогой мне человек жив и невредим. Эмоции было не передать словами, я чувствовал душевное и физическое облегчение. «Со мной все хорошо», — в голосе слышалась слабость. Алексис оперся на стену и сделал попытку встать, но она не увенчалась успехом. Я подхватил парня и забросил его руку себе на плечо. Наши лица оказались близки. Мы встретились взглядами. Голубые глаза Алексиса будто потухли, по ним нельзя было определить, о чем он думал. Губы пересохли и потрескались, рот едва приоткрыт, кровь схлынула с лица, его залила бледность, на ее фоне резко выступали скулы, ресницы дрожали от моего дыхания. Даже сейчас невозможно было отвести от него глаз. Он завораживал меня все сильнее. Мне не совладать с чувствами, нужна воля, а в тот момент она покинула меня. Я обхватил его за бок, дрожащей от неуверенности рукой. Левое плечо парня упиралось мне в грудь, голова была повернута в мою сторону. Я не мог сдержаться. За секунду до того, как наши губы соприкоснулись бы в первом поцелуе, Алексис прошептал: «Желание номер 3. Не делай этого». Хотелось забыть обо всех условиях. Во мне проснулся эгоизм, и я готовился променять спасение любимого места хотя бы на пару секунд слияния наших губ. Пусть он ничего ко мне не испытывает, пусть я больше не смогу смотреть ему в глаза, пусть он будет считать меня сумасшедшим, в тот миг я хотел этого больше всего на свете. Я в самом деле сошел с ума, снова заболел им, не совершай ошибку. Слова, похожие на просьбу. В них звучали невинность, беспомощность, настолько неподходящие Алексису. Он слабо отстранился от моих объятий. Я был тронут его нежеланием. Мне пришлось покориться. Алексис отпрянул и вжался в стену, пытаясь скрыться. Он уже не взлюбил меня? Презирает? Боится? Что он сейчас думает обо мне? Я не мог смотреть ему в глаза. Взгляд опускался в землю от стыда, терзавшего мое тело и душу. Находиться рядом с Алексисом стало невыносимо. Захотелось убежать. И это желание воплотилось в реальность в следующую же секунду. Не знаю, каким взглядом меня провожал Алексис. Позже я сильно жалел, что не посмотрел на него тогда.